Один он, Гаскон Ватари, действует. Он давно мечтал избавиться от остальных жрецов, но не мог. У тех слишком большая сила, ведь они равны. Но, не избавившись от них, он никогда не сможет добраться до главного оружия ордена, проекта «Второе солнце». Однако у него есть прекрасный план, как приблизить этот прекрасный момент. Он предполагал, что в грядущих событиях орден серьезно пострадает. Возвращение Дементии – это уже не слух, а неизбежность. Во время ее прихода, возможно, погибнет или сойдет с ума один из верховных, что ослабит второго. Затем можно помочь и второму сойти с ума, а пока люди будут заняты выборами новых верховных, сам Гаскон захватит власть. Остальные жрецы Мирау посмеиваются над ним. Ведь вместо того, чтобы жить в вечном дне, он сидит в нейтральных землях и в одиночку воюет с домами. Но эти дураки не видят истины. Все эти конфликты с домами, кланами и пиратами нужны только для ширмы. Настоящий проект Ватари – это вот этот остров. Здесь истинно преданные, фанатично служащие люди, которые даже на смерть пойдут за ним. Столько лет непрерывной работы в пропаганде, внушении и изоляции, а также мотивации их сделали жителей послушными рабами его воли. Даже дети пойдут на смерть ради него. Имея такую бесстрашную армию, он сможет захватить второе солнце, а с ним его уже никто не остановит. Он уничтожит мерзкого музыку, сотрет с лица мира мерзких драконопоклонников и станет единоличным правителем Мирау, а затем и всего мира. Мир будет в безопасности. Ми будет под его чутким руководством процветать. Еретики Арканфиля, глупцы Аркады, трусы домов и дикари Гахаба, никто его не остановит. Но нужно уметь ждать, нужно быть терпеливым. Сначала как можно прочнее обосноваться на территориях нейтральных земель. Брать только ненужные острова, с них распространять религию, а потом поглощать острова. Ведь это так просто. Прийти на остров, который пострадал от темных, предложить защиту и спасение. Замученные будут благодарны, ведь дома не везде успевают уследить за своими территориями. Потом предложить защищать от пиратов и тем самым заняв воздушное пространство. Благодаря своим связям улучшить условия жизни населения, а потом не спеша вклиниваться в дела управления. Так постепенно все станет частью ордена. А потом тайная полиция найдет злодеев, случится несколько инцидентов и несколько показательных выступлений, и вот люди сами просят защищать их. Все так просто. Гаскон улыбнулся своим подданным. Они боготворят его, обожают его и любят. Наивные дети, подумал он про себя. Но не стоит их сейчас волновать. Придет время и все свершится. Ватари умеет ждать, а благодаря тому, что он верховный жрец, а также некоторым тайным вещам, он проживет очень долго. Я буду смеяться последним, все ради светоносного. А сейчас пора закругляться. Праздник и так затянулся. Он кивнул двум жрецам рядом с собой. Те поклонились ему и велели приглушить музыку. Вскоре голоса людей замолкли и все повернулись к нему. «Вы будете великой армией», — пронеслась у него мысль в голове. Ведь уже сейчас все эти 30 тысяч человек готовы защищать его. Но, увы, часть из них женщины, дети и старики, а они не самые лучшие бойцы. Но ничего, специальные пищевые добавки сделают мужчин сильнее и повысят их рождаемость. Сегодняшний день как никогда подходит для зачатия новых детей. Армия должна расти. Да и скоро новые люди будут допущены на остров. Нужно будет подумать над его расширением, ведь скоро места не хватит. Уже лес вырубили для этого. Но ведь есть теперь Инину, а она будет идеальным вторым Аринкуа, вместо тех восточных дураков и деревенщин. Поднявшись на ноги, он поднял руки, магический артефакт на нее усилил его голос. «Дети мои», — начал он, — «я горд вами как никогда. Я смотрю на вас и вижу истинных слуг Светоносного. Вы будущее нашего мира, вы истинные служители света, вы мои дети». Он сделал паузу, смотря на благоговеющую толпу. «Запомните, вы...» Он неожиданно прервался. Вокруг стало твориться что-то странное. Свет вокруг стал тускнее, немного потемнело, да и прохладно слегка стало. Не только он заметил эти изменения, но и другие люди обратили внимание на то, что атмосфера вокруг слегка поменялась. Крик женщины с другой стороны площади был слышен везде из-за устоявшейся тишины. Сама женщина упала и начала отползать от того, что она увидела. Перед ней лежал труп стражника. У него было распорото горло, и его кровь хлестала фонтаном в разные стороны, обрызгивая всех, кто стоял близко. Все застыли, не понимая, что происходит. Темный переулок, в котором стоял стражник, был каким-то особенно темным. Сама тьма, казалось, была живой и клубилась там. Люди чуть приблизились к темноте. Они вглядывались в неизвестность. И тут во тьме загорелись сотни ярких глаз. На людей из темноты вылетела целая туча летучих мышей. На всей площади поднялся крик, когда твари вылетели и закружились вокруг людей. Летучие мыши заполонили собой всю площадь. Их были сотни. Все прикрывали лица, головы, старались отмахнуться и запаниковали. Воины и жрецы хотели как-то противодействовать неизвестно откуда взявшимся тварям, но паника и толкотня мешали им хоть что-то сделать. А между тем летучие мыши начали собираться в одном месте. Прямо над головой центральной статуи Светоносного скапливались летучие мыши. Когда они перестали кружить вокруг людей, те подняли головы и с шоком смотрели, как ночные твари стекаются в одну точку, как они будто склеиваются воедино, как они становятся чем-то. Никто не мог поверить в происходящее. Ведь всего минуту назад тут было счастье и веселье, а теперь нечто пришло к ним. Летучие мыши соединились в единый человеческий силуэт, который стоял на голове статуи. Вмиг летучие мыши исчезли, и вместо них, там остался какой-то человек. Средний рост, длинные черные волосы, бледная кожа, глаза у него черные с зелеными радужками. Он улыбнулся черными губами, обнажив острые клыки. На нем были черно-красные одеяния с золотыми украшениями и узорами. На голове черная шляпа, цилиндр с зеленой лентой, а в руках он держал черную трость с навершением в виде головы демона. Человек молча стоял там. Он поднял голову к небу и некоторое время смотрел на луну. «Сегодня прекрасная ночь», — сказал незнакомец. Его голос был отчетливо слышен каждому на этой площади. «В такие ночи я жажду крови, вестник». Люди осознали, кто именно перед ними. Тот, о ком ходит столько слухов по миру. Тот, в связи с которым и обвинили Лотос. Неизвестный человек, то ли игрок, то ли местный. Таинственный рейд, босс, о котором есть только слухи и легенды. Вестник кошмаров. Гаскон лихорадочно пытался понять, что это сейчас значит. Является ли это его величайшей удачей или бедой. Сам вестник кошмаров, за которым все гоняются. Неуловимый вампир, который связан со многими таинственными событиями. Орден ищет его, и вот он сам приходит к ним. Можно радоваться, но Ватари привык не недооценивать противника. Если он пришел, то точно предугадал пути отступления. Главное поймать момент и не ударить в грязь лицом. Поймать его вряд ли выйдет, но теперь его существование засвидетельствовал сам Верховный Жрец, и это можно будет использовать. Он тут же отбросил все планы. Потом, все потом. Сейчас нужно быть внимательным и осторожным. Вампир же спокойно стоял на голове статуи Светоносного, держа в руках свою трость. Он снял шляпу и поклонился. «Приветствую я вас, глупцы святые», — улыбнулся он. «Как вижу я, пируете вы на костях невинных», — он обвел всех взглядом. «Что ж, как низко пал свет за все время, что прошло». Верховный жрец понимал, что ему нужно что-то сказать. Вампир всех заворожил своим появлением, поэтому нужно дать понять подданным, что не стоит бояться. Но в то же время, жрец волновался и о себе. Ведь если он так легко проник на такую охраняемую базу, то и за его барьеры может проникнуть. «Как ты посмел ступить на нашу святую землю, вестник кошмаров?» — с силой сказал Гаскон. «Не такая уж она и святая, раз я тут», — усмехнулся вампир. «Вы просто сборище слепцов, что обманывает себя самих, и наивно верите в лучшие, надеясь, что буря пройдет мимо, но, не понимая, что мировой шторм беспощаден ко всем, и вы тоже будете сметены его безудержной яростью, именуемой временем. Вестник тихо рассмеялся жутким смехом, пугая окружающих. От него действительно веяло неким ужасом. Даже сам Верховный ощущал странный страх перед этим созданием. И тут за спиной Вестника появилась вспышка. Какой-то игрок появился за его спиной и замахнулся мечом. В этот миг время как будто остановилось для жреца. Он видел улыбку на лице игрока, радость триумфа и победы. Юный мерцающий решил ударить в спину. Он уже был уверен в своей победе. Однако вампир знал о атаке. Но вампир легко уклонился, а затем проткнул рукой стальной нагрудник незадачливого бойца. Молодой игрок хрипел с пробитой грудной клеткой, порванным легким, поврежденным сердцем и позвоночником, будучи насаженным на руку монстра. Игроки пришли в шок от увиденного. Рейд, босс, способный не глядя прибить мерцающего рогу, внушал им безотчетный страх. А учитывая его размеры, так вообще было сложно поверить, что такой может быть особо опасен. Но глаза людей не лгали. Дальнейшие действия повергли в ужас всех собравшихся. Он выдернул руку из игрока, а затем впился клыками в его шею. Все завороженно смотрели, как на их глазах вампир выпивает человека. Это выглядело не как в сказках, легендах или кино, а как будто животное ест убитую им добычу. Он не видел перед собой человека, которого он убил, а просто смотрел на пищу. Также он смотрел на всех на этой площади. После того, как крови не осталось, он скинул труп вниз, прямо на дары, что оставили жители города своему божеству. Кровь, которой был запачкан вампир, вскоре исчезла, впитавшись в него, не оставив даже пятнышка. Он улыбнулся окружающим так, будто он только что не убил человека и не выпил его кровь перед всеми жителями острова. Многие слабонервные от увиденного упали в обморок. «Прошу прощения за свое поведение», — он по-доброму улыбнулся. «Сложно отказаться от еды, когда она сама идет к тебе. Хотя он был довольно жалок. Ты заплатишь за это», — крикнул кто-то из толпы. Рыцарь вышел вперед, встав рядом с трупом убитого игрока. «Ты заплатишь за все, твари темные. Я рыцарь ордена рассвета, Лабран Ватанский, вызываю тебя на...» «Убей его», — лениво сказал вампир, потирая пальцами переносицу. Труп неожиданно ожил, превратившись в ужасного упыря, и набросился на рыцаря. «А-а-а-а-а-а!» — закричал тот от ужаса, когда клыки упыря впились ему в лицо. Испуганные стражники быстро зарубили вампира, но случайно убили и самого благородного рыцаря. Все сейчас были в полном ужасе от увиденного. Даже стражники. Наступила тишина. Люди отшатнулись от вампира еще дальше, теперь боясь вообще находиться рядом с ним. Все они были готовы бежать в ужасе, но страх парализовал их. Ватари первым отошел от шока. Он с вампирами дел никогда не имел, потому не знал, что от них можно ждать. А перед ними не просто вампир, а как минимум маэстро, если не больше. «Что тебе надо, вестник кошмаров?» — спросил верховный жрец. «Он не должен подавать признаки страха. Все эти люди держатся только на его авторитете и вере. Если он испугается, то все они разочаруются в нем и его план будет разрушен. А ему нужна стопроцентная преданность». Вампир улыбнулся жрецу. «Я пришел сообщить благую весть», — громко сказал он. «Сегодняшняя ночь также является великим праздником». Он поднял руки. Все завороженно смотрели на него, не в силах вздохнуть. «Не только вы празднуете, но и все творение зла. Все в мире веселятся в эту ночь. Да начнется фестиваль дурных снов. Все потеряли возможность дышать». Такова была первая реакция на все это. Однако, он понизил голос. «Этот праздник не для всех». Вампир достал какую-то красную сферу. «Остальным придется уйти, ведь сегодня балом правит зло». С этими словами он расколол сферу, и огромная красная вспышка озарила весь остров. Яркий свет ослепил людей, и многие упали не в силах стоять. Но свет быстро погас. Люди неуверенно поднялись и не сразу заметили, что именно изменилось. Все вроде на месте, ничего не случилось. Несколько секунд они удивленно переглядывали. Только потом до многих дошло, что большая часть людей куда-то пропала. Большая часть жителей острова просто испарилась. Обычных жителей не осталось. Люди шокированно смотрели на это и просто не понимали, как такое может быть. «Теперь нам не помешают», — усмехнулся вампир. «На острове осталось где-то 3500 будущих трупов». Оставшиеся на площади люди застыли в шоке. Он снял свою шляпу. «Так что пора начинать праздник». Он достал из шляпы кипу бумаги и подбросил ее в воздух. Порыв ветра подхватил бумагу и разбросал над всей площадью. С неба падали листки, они медленно устилали собой все вокруг. Вестник кошмаров щелкнул пальцами, и все эти свитки превратились в сотни трупов. В ужасе люди отскочили от мертвецов. Он закрутил трость в руках, а затем ударил ей по статуе. Все будто замерло в странной тишине. «Я пришел из страшной сказки», — прошептал он, — «чтоб принести вам страшных снов». Трость взорвалась в его руке, и волна от взрыва прошлась по всему городу. То, что случилось дальше, отразилось в глубине памяти всех очевидцев. Все, кто выжил в той мясорубке, еще долго не могли забыть, что именно произошло. После того, как трости не стало, мертвые начали подниматься. Трупы восстали из мертвых. Все, кто был на площади, наблюдали, как сотня зомби поднялась тут, как среди них появились десятки упырей, одетых в дорогие наряды. Люди с ужасом смотрели, как из подворотен, темных улочек медленно выходили черные многоглазые собаки. Все эти твари, пусть их было в разы меньше, произвели сильно впечатление на оставшихся. Все будто застыло на минуту. Зомби, упыри, псы, стражники, жрецы, священнослужители, воины и игроки. Все они будто застыли, смотря друг на друга, а затем прогремел взрыв. Множество взрывов прогремело вокруг площади, снося здания, перекрывая улицы и разрушая жилые дома. Эти взрывы стали стартом для тварей, и те понеслись на живых. Пусть людей Ордена было больше, но все увиденное за последние минуты так шокировало их, что нервы многих не выдержали. Люди побежали. Побежали в страхе, забыв, кто они есть. Многие игроки, наплевав на все, просто вышли из игры, не желая переживать все эти кошмары. Орден Рассвета рассыпался на глазах, как и все мечты и планы одного старого человека. Гаскон Ватари с открытым ртом наблюдал за всем этим. Смотрел на то, как вампир просто берет и рушит все его планы и мечты. Как его люди, напуганные всем этим, убегают от врага. Смотрел, как мертвецы наваливаются на его стражу и едят их. Смотрел, как упыри в высоких прыжках налетали на убегающих, впиваясь в них длинными когтями и острыми губами. Смотрел, как шестиглазые собаки, словно бешеные адские гончие, налетали на тех, кто еще сражался, и рвал их на части. Паника, беготня. Вся его армия сейчас превратилась в стадо напуганных баранов. Верховный жрец достал амулет дальноречи, чтобы вызвать подмогу со своего линкора, но тут посмотрел на небо. Там с небес на землю летел огонь. Метеориты падали на дома, разрушая все на своем пути, а затем взрывались, разнося это. Один болид упал прямо на храм. Его драгоценные окна взорвались, стены вылетели, а украшения посыпали с него. А затем из этого взрыва вышел человек, крупный пожилой мужчина, с седыми волосами, седой бородой. У него не было одной руки, но во второй он сжимал огромный меч. Годрик Вулкан, ужаснулся жрец. Ему ведь доложили, что он погиб, был уничтожен карой Светоносного. Несколько его элитных рыцарей, которые не растерялись в этой суматохе, напали на мастера Лотоса, но были моментально убиты им. Он просто вдавил их в землю гравитационной атакой, а последнего он разрубил мечом. Рана нисколько не уменьшила силу этого человека. Тут над храмом реял огромный флаг с символом Лотоса. Гигантское знамя было установлено кем-то и теперь гордо возвышалось над всем островом. Из взрывов начали выходить и другие члены гильдии Лотоса. Все они известные личности, и теперь они пришли сюда. На них тут же напали те, кто еще мог сражаться, но Лотосы явно были в выигрышном положении. Нежити собаки не трогали их, а наоборот помогали. Из ниоткуда появлялись потоки черного огня, а также адские гончие. Демонолог. Уже который раз удивился Верховный. Вот уж демонолога он увидеть не ожидал. Он то думал, этих давно вырезали. События все больше ужасали его. Он все еще был под своей защитой, но никак не мог поверить, что это все действительно есть. Несколько минут назад он чувствовал себя королем мира, и все было в его власти. Но сейчас он уже ничем не управлял. Только горстка людей все еще оставались рядом, а все остальные бегали и носились, стараясь выжить. Гаскон поднял амулет, но тут со стороны порта начали раздаваться взрывы, поднялся дым. «Помогите! Нас атакуют!» — кричали из его амулета, а затем только помехи. В этот момент из воздуха появились корабли пиратов Гахаба. Они были укрыты иллюзией и теперь подобрались совсем близко. Корабли Ордена просто не успевали развернуться, а в них уже палили из всех пушек. Корветы быстро упали вниз, а огромный линкор Ватари горел. Фрегаты пиратов стали нависать над островом и начали свою бомбардировку. Все пылало, все горело, весь остров охватил огонь. Его люди что-то кричали, по амулетам дальноречия они звали подмощь. Помехи были повсюду, но Верховный Жрец не смотрел на это, не слышал этого. В его ушах эхом звенел смех вампира. Он, не отрываясь, смотрел, как на статуе его бога хохотал вестник кошмаров. Он как сумасшедший заливался хохотом. Мир горел, все умирали, лилась кровь, а он смеялся. Эта картина еще долго преследовала всех, кто увидел ее. Всех, кто был в тот день, все, кто были тут, все, кто пытались связаться с другими храмами, не знали, что звать подмоги не будет. В этот самый момент враги атаковали и другие храмы Ордена Рассвета. На острове Нину лотосы выбивали орден со своей территории. На других островах также шел огонь. Остров Великого озера горел, как и все его храмы. Даже в самом миру было неспокойно. Территории Ордена были атакованы многими разбойниками, темными и врагами. Все они в один день решили действовать. Всадники тьмы, которые известны как самые ярые борцы с орденом, сейчас старались не отставать от мирового движения. Сегодня балом правила тьма, в этот фестиваль дурных снов. И тут что-то начало меняться. Верховный жрец поднял голову к небу. На острове начался дождь, кровавый дождь. Небо было чистым, облаков не было, яркие звезды были видны на небосводе, а кровавые капли так и падали на эту святую землю. Дождь шел 2 минуты. 2 минуты непрерывной крови. Огонь и кровь окрасили весь город в алый цвет. «Пора!» — закричал вампир. А затем он раскинул руки и закрыл глаза. Сначала ничего не произошло, но через несколько секунд кровь со всего города началась стекаться к нему. Пролитая с неба кровь, кровь убитых, пролитая кровь. Все стекалось в единую реку. Вокруг статуи Светоносного закрутилась река крови. Маленькими ручейками кровь стекалась в этот огромный поток. Кровь закрутилась быстрее, а затем поднялась в воздух. Она ударила вампира и заключила его в сферу. Собранная со всего города кровь окутала вампира и двигалась с огромной скоростью. Сфера поднялась над землей и будто огромным закатным солнцем, она светилась изнутри. Свет начал пульсировать, сначала медленно, затем ускорялся. Свет становился ярче с каждой вспышкой. Сила нарастала и бурлила внутри. Взрыв. Кровь взорвалась и разлетелась в разные стороны. Ударная волна разрушила статую Светоносного и центр площади. Вампир парил над землей, окутанный алой аурой. Он висел так несколько секунд, а затем плавно опустился на то, что осталось от статуи. Открыв глаза на людей, вокруг смотрел уже кто-то больший, чем он был раньше. Он стал сильнее. «Приготовить кару Светоносного», — приказал Ватари. «Но остров», — попытался сказать жрец Люмана. «Остров уже потерян», — отрезал словами Верховный. «Мы можем только уничтожить их. Это все, что остается. Начать приготовление». «Да». Они поклонились и отошли. Гаскон не волновался за свою жизнь, как и за жизни своих телохранителей. Экстренный способ эвакуации у него всегда есть, как и у его охраны. А если что, ему на их жизни было плевать, лишь бы самому спастись. Младшие жрецы начали подготовку. Пора. Вау. Это все, что я могу сказать. У меня сейчас такое странное ощущение. Оно прямо пронизывает все мое тело. Я такого никогда не ощущал. Реки крови сейчас бежали по моим венам. Это просто потрясающее ощущение. Теперь я настоящий вампир. Трансформация произведена. Я бы очень хотел сейчас посмотреть, что именно изменилось, но решил пока не трогать. Не время сейчас. Я играю роль НПС, так что нельзя отвлекаться от происходящего. В эффектах только увидел неплохое усиление за превращение и поглощенную кровь. Неплохо. Временно стал сильнее. Только теперь на солнце мне некоторое время лучше не загорать. Да уж, если бы не убили, то мне никогда бы не хватило праны притянуть кровь со всего города. Но покровитель помог, потому все удалось. Его очень забавлял этот праздник, ведь он технически в его честь. Ладно, проехали. А народ вокруг веселится. Забавно наблюдать, как все полыхает, как разрушается и как уничтожается. Вон Дей обрушивает здание на голову других храмовников, Алиса жарит на черном пламени шашлыки из жрецов, Рэй убивает командиров, Ванда бегает повсюду и крушит, заодно борясь с желанием петь. Ноин, окруженный водой, превратился в водяной смерч, близняшки летают и вырезают народ быстрыми ударами, Нира, уже где-то потерявшая верх одежды, вместе с Дией отбиваются от толпы врагов. Ну и, конечно же, мастер, он вообще не волнуется, идет как на прогулке и спокойно гравитацией давит всех, кто подойдет слишком близко. А направляется он напрямую к верховному жрецу. Да убить его должны лотосы, чтобы вообще самым страшным врагом стать. С неба упали еще несколько десантников, это жнецы пришли поиграть, пираты спустились к нам и помогают, хотя у них всех и так много дел в порту. Весело тут, но полная победа еще далеко. Все же тут 3000 человек, а некоторые из них не слабые. Мы пока мишуру выносим, да психологически давим. Очень хочется самому присоединиться к веселью, но нельзя. Мне нужно играть роль жуткого вестника кошмаров, потому нужно делать вид, что я всемогущий, ничего не боюсь и вообще древнее, чем мир. У меня неплохо получается. Это может со стороны показаться, что я такой невероятный. Но вся моя мощь держится на страхе и незнании окружающих о моих силах. Ведь игроков, вампиров кроме меня нет, они возможно после обновления появятся. Вот потому я и кажусь им чем-то невероятным. Да, с приездом верховного жреца охрана была усилена, но в то же время народ расслабился. Насколько я знаю, на остров Тальт, за последние 10 лет, почти никто не нападал, ну всего несколько раз были пираты, но те даже до острова не добрались. Вот народ и отвык. Так что фактор внезапности, неинформированность противника и страх толпы, вот что помогло нам. Ну и, конечно же, фрегаты, которые удачно так подобрались к порту и стреляли первыми. Жаль, что Невер не мог принять во всем этом участие, но он сказал, что его присутствие точно привлечет слишком большое внимание Светоносного. Он уже помог, чем мог, а дальше мы сами справимся. Ох, что-то я отвлекся. Судя по разрушениям острова, пора заканчивать все это. Солдат в городе пусть и осталось еще много, но их дожарит огонь кораблей. А мы тут уже совсем справились. Ко мне народ не подходит. Для свидетелей я должен быть приглашенной звездой, а не прямо частью лотоса. У нас и так будут проблемы всех. Тех, кто официально засветил тут лицо, будут объявлены в розыск, а за наши головы назначена награда. И вот если я объявлю, что сам являюсь частью лотоса, то всем нам придется оперативно менять внешность. Потому как за нами начнется охота, а цена будет такой, что всадники тьмы позавидуют. Именно поэтому Ванда, Рэй, Алиса и близняшки спрятали лица, мы еще слабоваты, чтобы защититься от всех охотников за головами. Так хоть просто свободно сможем путешествовать. А то, что именно мы часть лотосов, в лицо знают не так много людей. Хотя все же знают, но лицо у меня такое распространенное, что искать будут долго. Ну, а остальные не сильно мелькали. От раздумий меня отвлек свет впереди. Верховный жрец вместе со своими людьми начал что-то делать, из-за чего они светились. Они пели какую-то песню, и с каждой секундой их свет пульсировал сильнее. «Это чудо! Останови их!» — крикнул в голову Убиль. Мастер тоже узнал этот свет и поспешил в атаку. «Черт, я не могу не действовать!» Жрецы окружены латниками и каким-то барьером. Барьер, кажется, держится на их щитах. Я слышал о таком, щит воли, кажется, называется. Пока воин стоит и держится, щит не падет, а давление и удар равномерно распределяются на всех. Начинаю закачивать энергию в кулак. Больше. Еще больше. Благодаря усилению от выпитой крови энергии в руку поступает много, закачка идет быстрее. Иду к щитам. Мастер заметил меня, и будет атаковать вместе со мной. 1000 закачано. Больше ждать нельзя. Активирую и устремляюсь к латникам. Удар. В этот момент мастер подпрыгнул в воздух и с сильной гравитацией обрушивает свой гзамбата на них. Рок Кирина. Мощный удар с двух сторон просто сносит рыцаря и барьер вместе с ним. Но тут от жрецов в небо бьет луч света. Опоздали. В звездном небе появляется огромное белое окно, которое медленно открылось. В нем была видна фигура Титана. Огромный воин в очень крутых доспехах. С белой накидкой на плечах и капюшоном на голове, поверх лат. С золотой маской, забралом на лице, с прорезями в виде узкого креста. Он встал у окна и медленно опустил голову вниз. Он посмотрел именно на меня, и я сразу понял, что у нас всех проблемы. Затем он медленно достал из ножен меч. Меч показался мне странно знакомым. Где-то я его уже видел, но вспомнить не могу. Титан поднял меч. Я быстро достал из инвентаря волну переноса. Ее доверили мне, чтобы я вовремя всех вытащил. Этой волной жнецы когда-то сбежали от наказания в Магоре, и волна эта фиксирована на людях. Активация. Яркая вспышка озаряет остров, и все переносятся на корабль. Кроме меня. Я так и остался стоять на месте. Ничего не изменилось. Друзей вокруг не оказалось, а вот я остался там, где стоял. Только сейчас заметил, что меня окружает какая-то аура, которая не дает меня сбежать. Жрец Люмана поднял свои руки, они светились, и именно это не давало мне сбежать. Титан уже замахнулся для удара. Жрецы улыбались. Они радовались, что поймали меня, и сейчас на меня упадет кара светоносного. Праздновали триумф. Бездна. Хо. Звуковой импульс. Громкий звук, усиленный брошью, ударил по жрецам. Они попадали от сильной боли в ушах. Заклятие спало, но волна переноса одноразовая. Черт. Крылья мрачных детей. Раскрываю крылья и несусь в сторону. Вместо, где я был миг, назад ударяет столб света, который пробивает остров насквозь. На том месте, где я только что был, торчит гигантский клинок. Огромный. Стоп. Я реально его помню. Именно этот меч был на поясе у Асуруны, когда его сын предал его, ударив в спину. Он сорвал отцовский меч и убежал. Светоносный поднял меч и уже явно собирался уходить. «Гладиарис?» — спросил я. «Титан замер. Ты же тот, кто предал Асуруну и украл его меч. Его сын и сынок Дементии, Гладиарис», — сказал я в шоке. Через секунду я вспомнил о том, что усилитель звука все еще при мне, а у Светоносного, похоже, очень хороших слух. Титан и его жрецы смотрели на меня, а у жрецов были довольно удивленные лица. «Язык мой, враг мой. Убить!» Прогремело на весь остров. «Уничтожить вестника кошмаров!» Он замахнулся и ударил мечом поперек. Я чудом уклонился от гигантского луча света, который разрубил остров пополам. Но он на этом не остановился, потому что божество вошло в какой-то режим берсерка. «Убить! Убить! Убить!» — кричал он, бил своим мечом. Мне ничего не оставалось, как очень быстро летать, уклоняться и использовать рывок. Только так удавалось выживать. Видя, как плохо мастеру с так отсеченной рукой, мне было страшно представить, что Бог может со мной сделать. Мне уже было чисто плевать на красоту и изящество, а также артистизм. Я тупо хотел выжить. Попыток атаковать в ответ даже не предпринимал, потому что после одного уклонения, сразу же нужно было улетать вновь. Невидимость не помогала, превращаться в туман я не рисковал, как и в летучих мышей. Рывков уже не осталось, и я только на удаче уходил от ударов. Были мысли улететь, но я не уверен, что они осуществимы. К кораблям не приближался, потому как остальным достанется. Фрегаты отлетели на безопасное расстояние и не решались подойти ближе. От острова остались только разрубленные куски, которые продолжали висеть в воздухе. Наверное, еще не поняли, что их ничто уже не держит, а может, просто не хотели падать в низкие земли. Мои крылья уже реально болели, хотя я не представлял, как плащ может болеть. Лезть в инвентарь за короной я не успевал, да и не был уверен, что там меня не достанут. Силы таяли просто с огромной скоростью, а возможности отдохнуть и восстановиться у меня нет. Можно было попытать удачу и активировать панцирь Гинбу, но я не был уверен, что он удержит такой удар. Лететь, лететь, лететь. Влево, вправо, вниз. Резкий стоп, и вверх. Да я прямо ас полетов. Верно, говорят, хочешь жить и не такому научишься. Резкая боль в крыле. Тело пронзила сильная боль. Жжется. Мое крыло все же задели, и половина его сгорела в свете. Падаю вниз. Нет, надо что-то делать. Вижу, как на меня несется этот луч золотого света. Уклониться нет возможности. Даже превращение в летучие мыши не поможет. Я просто замер, словно кролик перед удавом. И тут луч во что-то врезался. Он остановился прямо передо мной. По ушам ударил сильный звук. Я на что-то упал. Вижу перед собой меч светоносного, но он не двигается и завис надо мной. Сам бог света пытался надавить на меч, чтобы достать меня, но не мог даже двинуть клинок. Подняв голов выше, я увидел какие-то бусы, которые обхватили меч света. Они крепко держали его и не давали меня добить. Затем я увидел руку, от которой эти четки шли, и его. Некое существо, в одеяниях которого клубилась темнота. Жутковатого вида доспехи были будто живыми, словно хитин, и маска будто имела вертикальный рот. Но в прорези сиял желтых свет. Именно это существо держало меня и спасло жизнь. «Не смей мешать мне!» — кричал светоносный. «Нет!» — прошептало существо. Оно говорило тихо, но слышали его все. «Ты не тронешь его! Как ты смеешь!» «Не приказывай мне, мальчишка!» Существо оттолкнуло светоносного. Тот не спешил нападать, только до дрожи сжимал меч. «Богам запрещено надолго оставаться в мире смертных. Ты уже слишком сильно вышел за рамки, отпущенные для чудес. Уходи!» Но он тот, кто не дал Дементии освободиться более 5 веков назад, ответило существо. «Чего?» Я очень удивленно посмотрел на этого. «Стоп! Кажется, что-то подобное говорил Ганс. Он сказал, что мои действия в воспоминаниях и стали каноничными. То есть теперь все боги уверены, что я вернулся в прошлое и не дал Дементии вернуться. Неплохо. И это значит, что Дементия теперь знает, кто не дал ей выбраться. Мне хана. А меж тем боги не обращали внимания на мои переживания и продолжали общаться. Что-то мне подсказывало, что говорить они могли и иначе, но специально позволяли всем услышать. Хотя, может, это и админы постарались, чтобы эта информация стала всем доступна. «Я Танатос, страж черты», — ответило оно, — «и мы за чертой, в долгу перед ним. Ты его не тронешь». Светоносный ничего не ответил, он только посмотрел на меня, а затем скрылся в своем окне. Его окно вскоре исчезло. «Живи, вестник кошмаров. Это наша благодарность за все». После этих слов Танатос обратился в облака и исчез. Я тут же полетел вниз, но успел обратиться в стаю. Я прямо не мог поверить в то, что только что видел. Меня спас Танатос, тот, кому служит Дантес. Вот это мне повезло. Если бы не он, я даже не представляю, что со мной могли бы сделать. Думать сейчас времени не было, потому я поспешил полететь к кораблям. Опасность миновала. Напоследок только полюбовался, как остров Таль падает вниз. Мы не рассчитывали на такое, но теперь уже поздно. Кто же знал, что светоносный психонит? Гигантские разрубленные камни падали в низкие земли. Уничтожение острова точно припишут мне. Мне теперь страшно представить, какую цену назначат за мою голову. Еще меня удивляет, что, несмотря на эпичный финал всего этого, я почти не ранен и вполне себе неплохо живу. Что удивительно, обычно я под конец уже без сил. Но сегодня повезло, я просто устал летать. Ладно, надо к остальным. Пора домой. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.